Четвертое. Зарабатывайте больше. Определите, к какой группе людей вы относитесь. Подумайте, что можно с этим сделать. Наемный сотрудник, человек, работающий сам на себя, специалист в какой-либо области, дизайнер, программист, юрист и так далее. Частный предприниматель или предприниматель без образования юридического лица. Бизнесмены и предприниматели, средний и крупный бизнес. Инвесторы. Проверьте себя. Ниже приведенный тест не дает однозначного ответа на вопрос, относитесь ли вы к предпринимателям, но заставит вас честно сказать себе, нужно ли вам свое дело и сможете ли вы его потянуть. Чтобы определить свои способности к предпринимательской деятельности, возьмите лист бумаги и честно ответьте на вопросы. Какие функции, не должности, а обязанности, вы выполняли за последние 3, 5 или 10 лет? Имеют ли они отношение к вашему новому бизнесу? В чем пересекаются и на сколько процентов? Активны ли вы и есть ли у вас драйв? Легко ли вы относитесь к неудачам? Сможете ли, потеряв все, начать сначала? Каково ваше хобби? Можно ли его сочетать с вашим бизнесом? Прямолинейны ли вы? Откровенны? Присутствует ли в вас агрессия? Можете ли вы быть гибким, попав в сложную ситуацию? Пасуете ли вы перед силой или натиском? Обладаете ли вы аналитическим складом ума? Способны ли определить суть проблемы и затем решить ее быстро и качественно? Торговец ли вы по натуре? Способны ли вы торговать? Готовы ли вы пойти на личные жертвы ради дела? Есть ли у вас воображение для обнаружения новых возможностей развития бизнеса и поиска новых ниш? Умеете ли вы быть настойчивым и все время добиваться своего? Как у вас со здоровьем? Выдержите ли вы долгие часы работы, которых потребует от вас ваш бизнес? Можете ли вы рассчитывать на помощь и поддержку своей семьи? Подумали ли вы о том, как отразится ваш бизнес на вашей семейной жизни? Источник исследования Expert Consult, сборник StoryM Inside America Fastest Growing Company, 1989 год. Делайте. Пошаговый алгоритм того, как же все-таки увеличить свой доход, от Сергея Азимова. Цитируется по книге «Как зарабатывать деньги без стартового капитала». Первое. Внутреннее состояние. Семинары центра Синтон Игоря Вагина поставят тебя на приблизительно правильное место. Ссылки на них вы можете получить на сайте или в клубе. Второе. Принадлежность к основной массе. Теперь ты знаешь несколько критериев и делаешь все возможное, чтобы к ней не принадлежать. Третье. Незнание. Ты читаешь книги, посвященные этой тематике, и посещаешь курсы и семинары на тему «Деньги, счастье, здоровье». Четвертое. Цели. Если пока не получается увязать любимое дело с деньгами, то уже сегодня и сейчас начинаешь создавать несколько систем пассивного дохода, но главная цель – любимое дело. Пятое. Стартовый капитал. Тебе не нужен. Шестое. Совершеннейшая подготовка. Выдели главное, распиши и действуй уже сегодня. Не циклись на мелочах и не лепи отмазки. Седьмое. Образование. Хорошо, но не основное. Восьмое. Страхи. Посещаешь семинары по преодолению страхов, и теперь любую проблему просто просчитываешь по варианту «проигрыш». Девятое. Работа за зарплату. Нормально, но только как промежуточный этап. Набирание опыта, связей, навыков. На пути к любимому делу и деньгам. Но определись со сроками, когда уйдешь в свое дело. Десятое. Лень. Все пишешь и дисциплинированно, сосредоточенно выполняешь. Одиннадцатое. Умение продавать, торговаться. Посещаешь курсы, читаешь книги, практикуешь при каждом удобном случае. Форма – веселая игра. Не аксиома, просто так легче. Во всяком случае, тяжелую артиллерию пустить в ход всегда успеешь. 12. Сохранение денег. В течение месяца начинаешь откладывать 10% от заработка. Избегаешь пустых трат при помощи напоминания. Оно тебе надо? В долг не даешь, используя заготовки. 13. Умение обращаться с деньгами. Теперь ты тратишь деньги на активы и необходимые траты. Избегаешь пассивов. АПД – больше Богу Солнца ты не молишься. 14. Умение влиять на людей. Семинары по НЛП, манипуляторство, гений общения Вагина. 15. Умение делать безотлагательно, принимать решения. Правило 72 часов и быстро, насколько возможно. 16. Умение считать. Насколько возможно, обходишься без калькулятора. 17. Умение думать о деньгах. Чужой бизнес считаем как из рогатки, в поисках простых, изящных схем. 18. Умение создавать окружение. Тратим день на создание нескольких техник и используем их в 90% случаев. 19. Об идее. Сегодня занимаешься расписыванием связей, переплетением и нахождением одной лучшей идеи. Расписываешь по схеме и делаешь, делаешь, делаешь.